Под знаком Водолея. Ударная бригада инженеров-землекопов постепенно таяла. Двух или трех вызвали в Москву на переследствие. Не то освобождать, не то добавить срок заключения. Случалось и то, и другое. Нескольких доходных старичков устроили в лагерные придурки. То есть перевели служить в конторы лагеря или строительства. Стали направлять и на работу, как-то отвечающую специальности. Первым таким счастливцем стал, как я уже говорил, Александр Иванович Эйсмонт. Он прочно засел в Норильск-Снабе. Вскоре дошла очередь и до моего друга Александра Прохорова. В Норильск с каждым пароходом приходило энергооборудование. Там было и то, которое он до ареста закупал в Соединенных Штатах. Без настоящего знатока электрических машин нельзя было даже рассортировать их, не говоря уже о грамотной эксплуатации. Среди изъятых из бригады Потапова был и другой энергетик, Михаил Петренко. И перемещение его с общих работ в тепло произошло так своеобразно, что стало на время важной темой для лагерного трёпа. Петренко жил в соседнем бараке. Вечером мы с Сашей Прохоровым пошли выслушать из первых уст историю его внезапного возвышения. Не могу сказать, что я хорошо знал Петренко. Его никто хорошо не знал. Широкоплечий, красивый, на голову выше меня, насмешливый и резкий, он держался особняком. Появившись в лагере, он сказал Прохорову, что надеется на скорое освобождение. Таких, как он, либо сразу расстреливают, либо держат в заключении только для видимости. Но его не расстреляли, значит, освободят досрочно. То есть не больше, чем через 2-3 года. Он, мы знали это, был из молодых специалистов, которые во второй половине 30-х, когда тюремная эпидемия радикально чистила начальственные кабинеты, быстро взбирались по служебной лестнице. За несколько лет он пробежал ступеньки от рядового инженера до начальника, не то главка, не то управление энергооборудования в наркомтяжпроме. И быть бы ему в самой скорой юности замнаркома, если бы не чьи-то доносы. Петренко сидел на скамье у стола, а вокруг, на той же скамье и на нарах, разместились слушатели. Мы с Прохоровым тоже уселись на нары. Петренко с воодушевлением разглагольствовал. А началось, ребята, с того, что я заметил, как раскачиваются лампочки на столбах. Ну, думаю, дает ветер. А грянут 50-градусные морозы, и сорвется дикая пурга. Я спросил Александра Ивановича, он уже засел в Норильск-Снабе, сколько лампочек заряжено Норильск-строю до следующей навигации. 200 000 штук, вот такую он дал справку. Все ясно, думаю. В середине полярной ночи Норильск погрузится во тьму. И пишу заявление нашему главному начальнику Завинягину. Есть все основания считать, что в феврале Норильск-Снаб израсходует последнюю лампочку. Потому что в условиях Заполярья срок службы осветительных приборов существенно сокращается. Имею по этому поводу конкретное предложение. Прошу принять лично. На другой день в бараке курьер с винтовкой. Срочно за мной вещей не брать. И прямо к Завинягину. А мы с ним и на воле были немного знакомы. Он требовал в наркомтяжпроме всякое оборудование для магнитостроя, где работал директором. Я по своей линии старался удовлетворить. «Знаете ли вы, — говорит он, — что Госплан решительно отклонил нашу просьбу о большем количестве лампочек? Вы собираетесь воздействовать на Госплан, который отказал мне? Не на Госплан, — говорю. В Госплан у меня нет ходов. Но если разрешите дать личную телеграмму на склады Госрезерва, то там у меня были связи. В прошлом не раз выручали меня, а я, естественно, их». Он берет ручку, адрес складов Госрезерва, кто там начальником, и объясняет. «Дам телеграмму от своего имени. Можете идти». И тот же Гаврик с винтовкой дежурил за дверью обратно в барак. Это было 2 недели назад. 2 недели никому ни слова, — восхитился Прохоров. — Выдержка у тебя, Миша. Нечем похвастаться, вот и вся выдержка. Я ведь на что рассчитывал? Посадили меня без права переписки. Знакомые наверняка думают, что расстрелян. А я, нате вам, жив. Впечатление, понимаете? И вот дней 5 назад снова посол с винтовкой. Завинягин мрачней нашего заполярного неба. Вы издеваться надо мной вздумали, а ваши приятели заодно с вами? И сует ответную телеграмму. Материалами госрезерва распоряжается маршал Ворошилов. Сообщаю его адрес. Москва, Фрунзе, 19. Я говорю, простите, гражданин начальник строительства, но ведь я предлагал послать телеграмму лишь с вашего согласия, но от своего имени. Он указывает на стол. Пишите. Я пишу. Дорогой Коля, жив-здоров, работаю в Норильск-строе. Очень прошу выделить для нашего заполярного строительства 1200 электролампочек. Заранее благодарю Петренко. Завинягин. Сегодня же отправлю, но если и тут будет обман. И поглядел, как ударил. А вчера новый вызов, совсем другое лицо. Вежливо предлагает сесть, показывает телеграмму. Счастлив, что ты здоров. Лично слежу продвижением вагона лампочек адресу Красноярск, контора Норильск-строя. Николай. «Воистину, блат носит 5 ромбов!» — воскликнул кто-то из слушателей. «Покажи телеграмму», — потребовал Прохоров. «Интересно взглянуть». «Еще чего! На ней же стоял шифр секретно. Хоть и мне адресовано, но держать ее не имею права. Я не закончил, ребята». Завинягин говорит, завтра вас переведут из бригады общих работ в Норильск-СНАП. Получите пропуск для бесконвойного хождения по всем производственным объектам. Отныне вам также назначается персональный оклад в размере 250 рублей в месяц. «Не оклад, а промвознаграждение», — поправил другой слушатель. «Оклады только у вольных». «Ну дела!» — воскликнул Прохоров. «Миша, говорю тебе точно, в будущем году выйдешь на волю. Завинягин хороших работников ценит». «И я так думаю», — скромно согласился Петренко. «И уже написал своим, что надеюсь в будущую навигацию появиться в Москве». В следующем году Михаил Петренко в Москве не появился. Должно было пройти еще немало лет, прежде чем он выйдет на волю. Завинягин был многовластен. В недалеком будущем ему предстояло возвыситься до заместителя самого наркома НКВД. Своим распоряжением он любого мог посадить в тюрьму или бросить в лагерь. Но освободить уже посаженного было сверх его силы прав. Петренко вышел из лагеря не скоро и не на радость. Он выглядел крепче любого из нас, но его сразил паралич. И уложил уже вольного в постель на долгое и мучительное умирание. Не знаю, в чем была причина – в климате или безрадостном существовании, но среди моих знакомых парализовало 4. И хоть в Норильском лагере обитали десятки тысяч заключенных, лично я знал человек 100, от силы 150. 4 паралитиков на 150 здоровых людей – слишком зловещая цифра, чтобы отнести ее лишь к статистически вероятным. Мы, инженеры-землекопы, продолжали уменьшившейся бригадой ходить на промплощадку металлург-строя. Но уже не снимать дерн с земли, а копать котлованы. И работа стала мучительно трудней, и погода не радовала. Отведенный нам уголок планеты в сентябре попал под созвездие Водолея. Ничем другим я не могу объяснить, почему так низко, прямо на горы осели тучи. Почему они были так черны, так переполнены водой? Дождь лил и лил, как заведенный. Изредка он переставал на часок, чтобы потом припустить с учетверенной силой. Он шел только днем и, похоже, только для нас. Поздним вечером, когда мы укладывались на нары, он прекращался. Ночью неяркие звезды насмешливо подмигивали раскисшей, заболотившей земле. К утру небо снова хмурилось. Мы выходили на развод к 6 часам. Охрана пропускала через ворота 1000 заключенных, отсчитывая при свете факелов и ручных фонарей каждую 5. Операция выхода на работу занимала не меньше 2 часов. Полчаса из них можно было слукавить в бараке, но на большее нас не хватало. По зоне метались коменданты и нарядчики. Лучше дрожать в колонне, медленно подползавшей к воротам, чем сносить брани тычки. Чтобы подстегнуть нас, нарядчики временами объявляли, что сегодня развод без последнего. Ну и торопились же тогда. Последнему, замешкавшемуся в зоне, так доставалось, что в этот день ему выдавали в медпункте освобождение, не спрашивая, где болит и как давно это началось. Я замечал, что дождь терпеливо выжидает, чтобы я пристроился в свой ряд. Пока я торчал в очереди за едой и слонялся по зоне, он собирался с силами. Первые капли падали, когда я подталкивал Хандамирова к краю, чтобы стать на свое место. Потом с другого бока меня толкал неповоротливый Липский, а его Альшиц, и дождь усиливался. Наши движения синхронизировались. Мы делали шаг, он скачок. Мы приближались к вахте, он становился сильнее. За воротами на улице мы всей колонной бежали, а он лил, как из ведра. Все это было по-своему забавно. Иногда мне даже нравилось мое странное существование. И эти черные тени, убегающие от нарядчиков, как грешники от чертей. И эта серая дождливая завеса перед глазами. И расползающаяся под ногами земля, и пылающие у вахты факелы, и громкие крики охраны. «Проходи! Первая, вторая, третья!» Я уговаривал себя. «Надо, дьявол его дери, испытать и такое. Насколько жизнь твоя стала богаче впечатлениями?» Нормального человека подобные рассуждения, вероятно, лишь возмутили бы. Я к нормальным людям не принадлежал. Жизнь играла в каждой моей клетке. Я не мог не радоваться ей, как бы скверна она ни была. Я был счастлив уже потому, что существовал, что явился в этот довольно нелепый, но, в общем, сносный мир. Остальное было тоже важно, но не так. Думаю, что и тело, и дух мой требовали жестокого испытания, как порой ноги требуют бега, а кулаки — драки. Я утверждал себя, упрямо отвергая все, что пыталось меня согнуть. Даже в следственной камере, шагая из угла в угол, я вечно что-нибудь мурлыкал под нос. Кто-то считал меня дурачком, кто-то простачком. Анучин утверждал, что я попросту здоровяк. Как бы там ни было, мне иногда бывало хорошо, когда было плохо. Подставляя горевшее лицо под холодную россыпь дождя, я начинал непроизвольно напевать. Меня толкал локтем Липский. «Займемся делом! Вчера мы остановились на преобразованиях Лоренца». Мы уже несколько дней коротали развод во взаимных лекциях. В эту неделю была моя очередь. Я излагал Липскому теорию относительности. Без бумаги и карандаша это было непросто. Но он легко разбирал и запоминал формулы, написанные мной пальцем в воздухе. Я говорил об опытах Майкельсона и Морли, о принципах механики Ньютона, о его нелепом, ничего не выражающем абстрактном пространстве, вытеснившем из науки живое, телесное, реально существующее пространство Декарта и Спинозы, и о том, к каким парадоксам привело это незаконное вытеснение. Когда я принялся очертить в воздухе знаменитую формулу Эйнштейна для замедления времени на движущихся телах, Альшиц с тоской проговорил: «Как вам не надоест, товарищи? Так плохо, так абсолютно плохо, а вы еще о каких-то относительностях. Неужели не можете найти другого времени для ваших формул времени?» Я сконфуженно замолчал. Альшиц кутался в свой роскошный шалевый воротник. Наружу высовывался один посиневший нос. Он устал, еще не выйдя на работу. Даже наш негромкий разговор заставлял его страдать. Я вытер полотенцем, висевшим у меня на шее, мокрое лицо. Поднимался ветер, дождь бил в глаза. С каждой минутой становилось холоднее. «Продолжайте», — сказал Липский. «Мы не мешаем, мало ли у кого сдают нервы». Он стоял к Альшицу в полоборота, чтобы заслонить его спиной от моих объяснений. Я понизил голос. Речь шла о потрясающих открытиях. Все, что в мире имело массу, содержало и скрытую, невероятно огромную энергию. Теперь это было доказано научно строго, простым разложением в математический ряд. А сама механика Ньютона с ее крохотными кинетическими энергиями и микроскопическими земными скоростями оказалась лишь частным случаем, предельной гранью этой новой, созданной совсем недавно, какие-нибудь 30 лет назад, могущественной механики больших энергий и скоростей. Мы так увлеклись, что и не заметили, как подошли к воротам. Раздалась команда. «Бригада Потапова! Вперед! Первая, вторая, третья!» Пятерки одна за другой выбирались на улицу и там останавливались, ожидая, когда сосчитают всех. Конвоиры строились впереди с винтовками наперевес, как бы собираясь в атаку. С боков нас охраняли стрелки с овчарками. Потом в конвое закричали «Пошли!» И мы побежали. Мы не могли не бежать. Бег начинал передовой стрелок, озябший за время развода. В бег рвались овчарки, застоявшиеся у вахты. В бег стремились и мы сами. Только он мог нас согреть. Мы бежали, проваливались в лужи, толкаясь и теряя равнение. Квартала 3 или 4. Потом понемногу замедляли шаг. Сверху из невидимых туч лился ледяной дождь. Навстречу ему поднимался густой пар. Мы двигались, окутанные паром, как саваном. Мы уже не только мокли, но и просыхали. Наступило равновесие между водой, низвергающейся на нас, и водой, испаряемой нами. Равновесие это было довольно сырым. Последние дома улицы Заводской остались позади. Впереди показалась вахта промплощадки. «Вчера у Завинягина снова решали, как с нами быть», — сказал Альшиц. «Скоро мы узнаем, кого еще отобрали на специальную работу. Все на свете имеет конец. Даже безобразие. Больше недели я не вынесу». У входа в производственную зону бег сменился очередным топтанием на месте. Каждую пятерку придирчиво сосчитывали, потом пропускали. Ветер дул в спину. Я запахнул воротник, чтобы дождь не проникал за шиворот. Наступил смутный рассвет. С гор летели растрепанные дикие тучи. Земля всхлипывала под ногами. Мир был безобразен, конечно, но он трогал мое сердце даже своим безобразием. Я готов был выносить его ровно столько, сколько буду жить, ни секунды меньше. Другого мира не имелось. Как следует, рассвело часов в 11. Я разогнул ноющую спину и вылез из котлована. Горы пропали напрочь, скрытые тучами. Мне иногда казалось, что облака не опускаются на горы, а зарождаются на них. Обычно во время дождя туч не видно. Но северный дождь по 3 раза в час меняет свой облик. Тучи сползали с вершин по склонам, срывались в долину и неслись темной массой, оставляя на пиках лиственниц зацепившиеся космы. Это мало напоминало веселые ливни юга. Дождь не был похож и сам на себя, того, что разразился на разводе. Он состоял теперь из мельчайшей водяной взвеси, непрерывно опускавшейся на землю. Когда задувал ветер, взвесь устремлялась вперед, и начинало казаться, что ты попал в разряженный водный поток. В этом удивительном дожде не было ни капель, ни струй, но из-за обилия воды не хватало воздуха. Я разевал рот и, как рыба, глотал это химическое соединение, отплевывая воду и проглатывая воздух. По мху и глине с шелестом уносились мутные потоки. Липский, увидев, что я выбрался наружу, знаком попросил меня подойти. Он стоял с Альшицем и Алексеевским. Вместе со мной подошли Хандамиров с Яном Хадзинским. Ян раньше работал на другом краю площадки, а сейчас перебрался к нам. У нас было веселее. Мы чаще выбирались на отдых и дольше занимались коллективным трепом. «Потапова потребовали к начальству», — сказал Альшиц. «Что бы это значило?» «Это ничего не означает», — отмахнулся Хандамиров. «Устроят ему втык за плохую работу бригады». «Нас сегодня вызовут для разговора», — решил старый химик Алексеевский. «Вот увидите, вызовут». Ходзинский дрожал от холода и сырости. У него посинело лицо. По щекам Липского текла вода. К середине дня он падал духом перед перерывом на обед, изнемогая до того, что готов был лечь в болото. К вечеру снова оживал. Кружка кипятка, принесенная из конторки, взбадривала его, как иных, стакан вина. «Пустыня!» — сказал он, горестно вглядываясь в окружающий нас ландшафт красными от усталости глазами. «Одна пустыня! Даже березки нет!» Березок на площадке будущего завода не было, потому что мы их все срубили. Я хотел напомнить об этом Липскому, но разговор захватил Ян Ходзинский. Ян был человек особого склада. У него не бывало упадка духа. Я уверен, что он мог бы смеяться и шутить даже после допроса с избиением. Он был жизненно полнен и бодр. Родители, видимо, замесили его не на обычной жиденькой водичке унылого приспособления к жизни, а на крутом концентрате оптимизма. В любом положении он находил что-нибудь такое, что радовало. Хандамиров острил, что когда Ходзинского поведут на расстрел, он будет торжествовать. «Вы слышали? Меня собираются расстреливать. Не вешать, не топить, не четвертовать, а расстреливать. По-моему, это неплохо». Даже голос у него был своеобразный, тонкий и пронзительный, и слышно его было издалека. «Сегодня утром вызвали на освобождение Збарского», — сказал Ходзинский, улыбаясь посиневшим лицом и стараясь сдержать дрожь в ногах. А он всего 2 недели назад получил первое сообщение о переследствии. «Колесо раскручивается назад. Следующий, очевидно, Липский. Вот увидите, не пройдет и года, и мы все выйдем на волю». На его разнесшийся по площадке голос пришло еще человек 5. Теперь не меньше 1/3 бригады, забросив работу, спорила, точно ли колесо раскручивается назад и будут ли полностью исправлены ежовские перегибы. Липский и без Яна знал, что вскоре его освободят. На воле он работал главным инженером одного из крупнейших мясокомбинатов страны. Жена его недавно сообщила, что посетила Микояна. Тот хорошо знал Липского по работе и обещал посодействовать пересмотру дела. Содействие такого человека было равноценно гарантией. Липский уныло махнул рукой. Освобождение приближалось, но до него еще надо дожить. Он снова с тоской оглянул небо и землю. Ветер по-прежнему нес в лицо ледяную мокрить. От нее нигде не было спасения. Липский выкрутил полу набрякшего бушлата, из-под пальцев струйками брызнула вода. 12 часов дня», — сказал он. «Еще 6 вкалывать. 6 часов!» Я возвратился в свой котлован, но взялся не за кирку, а за карандаш и блокнот. Я черкал и вписывал, снова черкал, потом прочитал, что получилось. Пустыня. Ничего. Ни лоскутка шатра случайного. Ни ели, ни березы. Пустыня. Камни. Горная река. Вода, текущая по мху, как слезы. Земли угрюмой ледяная дрожь, да тучи, рухнувшие в небо трясенье, холодный дождь, холодный мелкий дождь. Нет мне защиты, нет спасения. Когда я управился со строчками, меня охватил восторг. Я захохотал и пригрозил кулаком затученному небу. Теперь я со всеми ними посчитался. И с небом, и с дождем, и с землей, и с ветром. Пришел конец их власти. Я с наслаждением подставил ветру лицо. Кожа приятно горела от ледяной воды. «Сергей, давай сюда!» — донесся издалека пронзительный голос Ходзинского. «Тебя требуют на завод!» Я кинулся на голос. Среди группки взволнованных инженеров возвышался рослый Потапов. Он сердечно пожал мне руку. «Поздравляю! Главный металлург пожелал познакомиться с вами. Насколько я понимаю, на днях вы покинете нашу бригаду». Сгоряча мне показалось, что я один удостоен почетного приглашения. Я собирался немедля бежать на завод. Потапов задержал меня. Всего отобрали 12 человек. Надо идти компактной группой. Один за другим подходили вызванные. Среди них был и Альшиц. Он впервые за много дней улыбался. «Дорога туда неважная», — сказал он. «Нехорошо, если перед приемом у главного металлурга мы с вами вывалимся в грязи». Если ближние горы были видны довольно отчетливо, то тундра вся пропадала в пелене дождя. Где-то внизу, на выходе в равнинный лесок, стоял небольшой заводик, куда нас потребовали. К нему надо было спускаться по бездорожью, скользить по мшистым склонам, пересечь куропаточный ручей, огибать болота и озерки. И надо было торопиться. Нас вызвали на 12 часов, а шел второй. Мы с Альшицем взяли друг друга под руки. Это помогало в трудных местах. Я никогда не бывал на металлургическом заводе и, проходя по плавильному цеху, замедлил шаг. Из огромного конвертера, спустя 2 года увидев настоящие конвертеры, я понял, что этот, поразивший меня величиной, был скорее игрушечным. Выливали сваренный металл. Во все стороны летели огненные звезды. Мне показалось, что это металлические шарики, так ослепительно они сверкали. Я шарахался от них, боясь, что какой-нибудь попадет мне в лицо. Путь шел через сноп звезд, и, набравшись духа, я пронесся сквозь их сияющую россыпь, как земля проносится сквозь рой метеоров. И с тревогой осмотрел себя. Нет ли ожогов? Не тлеет ли одежда? Альшиц смеялся. Я был смущен. Напугавшие меня брызги, погасая, превращались почти в пыль. Главный металлург Федор Харин ожидал нас в кабинете начальника завода Ромашова. У входа в кабинет мы осмотрели друг друга. Чистые ли у нас лица? Внимания на одежду мы не обращали. Она была так грязна, что к ней без скрипка и подступаться не следовало. Один Альшиц сдул какую-то пылинку со слоя глины, покрывавшей полы его роскошного пальто, и поправил грязное полотенце на шее, как поправляют галстук. На ногах у него взамен выброшенных ичигов были, как у всех у нас, новенькие кожаные сапоги. Главный металлург, худой мужчина средних лет, встретил нас приветливо. Назвал по фамилии, пожал каждому руку, пригласил сесть. Мы уже давно не видели такого человеческого обращения. Некоторые растрогались до слез. Но я не ощутил, что ко мне отнеслись как-то по-особому. Мне было не до сантиментов. Около стола главного металлурга стояла великолепная женщина. Я еще не видал таких женщин, даже не подозревал, что они бывают. Я не мог отвести от нее глаз. Она была маленькой. Ни высоченные сантиметров на 9 каблуки, ни узкое платье не могли скрыть ее невысокого роста. Она и не собиралась его скрывать. Она стояла так, словно гордилась миниатюрностью. Волосы темного золота искусно вились. Она часто встряхивала ими при разговоре. Она отлично знала, как ей идут эти нарядные волосы. Но первым, что приковывало внимание, были ее глаза. Неправдоподобно огромные, четырехугольные, до того нестерпимо сияющие, что долго вынести их взгляд было непросто. Женщина курила папиросу, длинную, как сигара. На ее кончике при каждой затяжке вспыхивал красный огонек. От огонька лицо алело. Это ей тоже шло. И от нее разбегались волны каких-то духов, давно позабыты в нашем теперешнем зловонном существовании аромат. Я весь подался вперед, чтобы полнее им надышаться. У меня сильно забилось сердце от этого необыкновенного запаха. Альшиц дернул меня за руку, чтобы я вел себя приличней. Женщина заметила, что я рассматриваю ее с тупой восторженностью, и улыбнулась. В нее уже не раз влюблялись с первого взгляда. Нового тут не было. Я не помню, о чем говорил Харин. У меня путались мысли от совершенства этой женщины, от ее улыбки, источаемого ею аромата. Я разобрал только, что нас направляют в опытный металлургический цех, где производятся различные технологические исследования. И начальник этого цеха, Ольга Николаевна Лукашевич, она. Я мигом повернулся к ней. «Значит, теперь мы ваше хозяйство?» «Да, мое», — она довольно засмеялась. «Если, конечно, вы сами этого хотите, идти в наш цех, а не в другое место». «Я ничего в жизни так не хотел», — выпалил я. «И ни на какое другое место не соглашусь». Она мило кивнула головой и сделала такую затяжку, что на кончике папиросы вспыхнул язычок пламени. Харин тоже улыбался. Хотя вольным строго воспрещалось радоваться счастью заключенных, а тем более содействовать ему. Он все-таки радовался. За нас. Потому что нам не придется больше изнемогать на непосильных общих работах. И за себя. Потому что избавляет нас от них. Он не скрывал своей кощунственной радости. «Надеюсь, никого не огорчает перспектива поработать в тепле и по специальности?» — спросил он шутливо, ни секунды не сомневаясь в нашем ответе. «Лично меня такая перспектива не устраивает», — чопорно сказал Альшиц. Он встал и снова поправил на шее полотенце. Он был смешон в своей полунищенской полубарской одежде. Покажись такой человек на улице города, вслед ему заулюлюкали бы мальчишки. Его бы обсмеяли взрослые, к нему сбежались бы все собаки. В Норильске осенью 39-го года никакой одежде не удивлялись. И все улыбки гасли, как только взгляд переходил с одежды на самого Альшица. Он жалко сгибался под дождем, уныло кутался от ветра, но перед людьми стоял прямо и гордо. Он мгновенно менялся, когда заговаривал с незнакомыми, особенно с вольными. Все в нем, и осанка, и ясный взгляд, и спокойная речь, утверждало его значение. Он мог быть брошен в лагерь, но его не сделать иным, чем он есть, так пусть все знают, каков он. «В тепле, конечно, лучше, чем на холоде», — сказал он вежливо. «Но я мечтаю не о тепле и не о легком труде, а о такой работе, на которой могу принести максимум пользы. Как вам известно, я коксохимик». «Вы сможете заняться коксом в опытном цехе», — пообещал Харин. «Ваши исследования пригодятся для нашего будущего коксохимического завода». «Нет», — сказал Альшиц. «Исследования меня тоже не устраивают. Мне нужно участвовать в проектировании и строительстве этого вашего будущего завода. Так лучше для него. Все остальное не так важно». Заключенным не полагается возражать начальству. Они обязаны смиренно слушать, покорно отвечать так точно. Правила это вдалбливали в нас уже не один год. Могли и просто приказать нарядчику такого туда-то, не спрашивая, кто на какую работу хочет. И это тоже было нормально. Строптивость Альшица по нормам нашего нынешнего существования была не только нетактичной, но и наказуемой. Харин удивился, но и не подумал пригрозить наказанием за неподчинение. Мне показалось, что он слушает почти с сочувствием. «Возвращайтесь на свои общие работы, раз вам не улыбается в опытном цехе», — сказал он. «Со своей стороны обещаю, что при встрече доложу о вас начальнику строительства. Возможно, он создаст специальную группу по проектированию коксохима». Когда мы вышли из кабинета, я с возмущением сказал Альшицу: «Мирон Исакович, вы полоумны. Пока создадут вашу проектную группу, вы трижды окочуритесь в котловане. Вы сами говорили, что больше недели не протянете». Он высокомерно посмотрел на меня. «Никто не гарантирован от временного упадка духа. Мало ли что говорят в такие минуты. Между прочим, котлован не так пугает меня, как вы думаете. Человек постепенно привыкает к любой работе. Самые трудные дни уже позади». «Самые трудные дни впереди», — настаивал я. «Надвигается зима. Разве не лучше пересидеть зиму в тепле? Через несколько месяцев вы спокойно пошли бы проектировать свой коксохим». «Нет, не лучше. Одна мысль о том, что у них теряет силы на общих работах специалист-коксохимик, заставит их поторопиться с организацией проектной группы. Ради этого стоит потерпеть и дождь, и холод, и даже штрафной паёк. Вы не согласны со мной? Тогда еще одно соображение. Я равнодушен к юбкам, в противоположность вам. В опытном цехе для меня нет ничего притягательного. Я молчал. Альшиц насмешливо добавил. Между прочим, вы не заметили, какие у нее крупные, пожелтевшие от курения зубы? Нет, сказал я разъяренный. К зубам я не присматривался. Зато я видел ее красные губы, припухшие, как у Афродиты Кницкой. Стоит отдать полжизни, чтобы в волю нацеловаться с такими губами. Снаружи шел муторный ледяной дождь. Недавняя водяная взвесь, напитавшая воздух, сменилась настоящим ливнем, вроде того, что был утром. Товарищи мои заторопились обратно на площадку металлургстроя, чуть не падая от спешки, хотя и там не было защиты от дождя. Я заскользил по грязи дальше в тундру. Недалеко от малого завода разместилась малая обогатительная фабрика. Деревянное здание, в котором разламывали и обогащали местную руду. Где-то около нее трудился Анучин. Я хотел поделиться с ним стихами, порадовать его, что с общими работами для меня покончено. Мы с ним все больше сдруживались. Этот немолодой учитель литературы, ровесник века, сам писал стихи. Я многие из них знал наизусть. Кроме того, он скромно признавался, что был знаком с Есениным. Какое-то время они даже приятельствовали. Ни на одного меня это производило сильное впечатление. Выбравшись к фабрике, я обошел ее кругом. Во многих местах под дождем валялись деревянные тачки. Дощатые трапы показывали, куда вывозится вынутая земля. Никого не было видно ни перед зданием, ни внутри. Я уже собирался возвращаться назад, когда меня окликнул усталый голос Анучина. «Сережа, идите сюда, я под тачкой!» Только сейчас я понял, что под некоторыми тачками прикорнули люди. Примитивное убежище от ветра не защищало, но крыша над головой была. Анучин вытянул под дождь ноги, чтобы дать мне уголок. Тачку опрокинули на сравнительно чистых, хоть и мокрых, как и все в этом мокром тундровом мире, досках. Можно было даже полежать на них, как на нарах. Я сумел засунуть под тачку голову. Мне этого хватило. Одежда уже не могла промокнуть больше. «Вот так мы и живем», — печально сказал Анучин. «Прораб и бригадир убрались от дождя подальше, а мы решили немного пофилонить». «Кстати, вы знаете, что это такое — филонить?» «Знаю», — сказал я. «Примерно то же самое, что волынить или отлынивать. Еще можно кантоваться. Значение тоже». «Да, верно». «Никогда не думал, что будет время, когда мне захочется уклониться от работы». «Как странно идет наша жизнь». «У вас что-нибудь новое?» «Две новости. Я написал стихи». «Читайте», — предложил Анучин, оживляясь. «Я люблю хорошие стихи, Сережа». Я не был уверен, что мои стихи хороши. Оживление Анучина быстро погасло. Он слушал вежливо и сдержанно. Он по натуре не мог говорить людям пакости. Если требовалось кого-нибудь обругать, он огорчался больше, чем тот, кому доставалось. Я видел, что он никак не наберется духу, чтобы заговорить. Мне стало жаль его. «Я и сам знаю, что это не Пушкин и не Блок», — приободрил я Анучина. «Нет, почему же?» — промямлил он. «В общем, стихи средние, скорее даже очень средние, Сережа». «Да. Но хорошо, что вы их написали. Как говорил Маяковский, выржали душу. Между прочим, треугольник рифм «розы, слезы, березы» уже и при Пушкине был выброшен из поэтической геометрии за невозможностью дальнейшего использования. Меня обидел его отзыв. Все же мои стихи были не хуже, чем его собственные. Втайне я был уверен, что даже лучше. Я сказал, если вам не нравятся эти стихи, прочту другие. написал вчера. «Читайте», — сказал Анучин без энтузиазма. Я стал читать. В невылазной грязи телеги тонут. Из вязкой глины не извлечь кирки. Прорабы не командуют, а стонут. И пайки сверхвозможного легки. В бараке вонь и гам и мат. В газете висит таблица вынутых кубов. И парочка блатных творит в клозете трусливую, нечистую любовь. «Это уже лучше», — одобрил он. Натуралистическая картина в стиле Саши Черного. Интересный был человек, я его знал. Правда, в его время, до лагерного реализма, художественная литература не поднялась. «Так что у вас за вторая радость, Сережа?» Я рассказал о вызове к Харину и о том, что скоро распрощаюсь с общими работами. Я восторженно описывал опытный цех, новую для меня профессию металлурга-исследователя. Анучин недоверчиво посмотрел на меня и покачал головой. «Вы что-то скрываете. Вряд ли вас так уж увлекла профессия металлурга. Новых специальностей обычно побаиваются, особенно в нашем положении, когда каждый промах объявляется вредительством. И потом, я никогда не замечал, чтобы вы особенно тяготились общими работами». Меня обидело, что он не порадовался неожиданному повороту моей жизни. «По-вашему, я восхищен, что копаю котлованы?» «Нет, вы не восхищены, но и не подавлены. Уверен, что вам немного нравится, что пришлось нюхнуть и такого пороха. Вы вообще из тех, кто умеет радоваться жизни. И не надо скрывать, Сережа. Я ведь знаю, что случилось что-то еще». Тогда я признался, что видел поразительную женщину. Красивую и нарядную, изящную и умную. Я не сомневался, что она умница. Женщина с такими великолепными глазами, с такой тонкой талией, не могла не быть умной. А что она красива, я видел собственными глазами. Она инженер, руководитель исследовательского цеха. Разве это не доказывает ее необыкновенности? Женщина-металлург. Это не кот начихал. И какие у нее фокусные туфли, черт побери! Какими она напоена духами! Анучин ласково улыбался, скрывая ладонью зевоту. Из всех человеческих страстей он раньше других потерял в тюрьме стремление к женщине. Женщина оставалась темой для разговора, но не поводом для мук. Вечная наша овсовая каша мало способствовала кипению нежных эмоций. Умный мужчина привлекал Анучина больше, чем красивая женщина. Все же он и тут не захотел меня огорчать. «Да, конечно, красивые туфли», — сказал он, — «и особенно духи, я понимаю. Но как она прошла по нашей грязи, не испортив туфель и не запачкав платье? Наверное, переодевалась на заводе, как вы думаете?» «О, это настоящая женщина, раз она потащила свои наряды на руках в тундру. Такой стоит увлечься». «И мне так кажется», — сказал я обрадованный. «Но я, конечно, и не собираюсь ею увлекаться, у меня нет никаких шансов на взаимность. Заключенный почти раб, и она, потомственная вольняшка, мой начальник». «Не вешайте носа», — посоветовал он. «Смелость города берет». Римские императрицы приближали к себе рабов. Начальник цеха — это все же пониже, чем императрица. Не правда ли? Вам еще и 30 нет. У вас крепкие руки и хорошо подвешенный язык. Пустите в ход эти бесценные богатства. От конторы строительства донеслись удары лома о рельс. Сигнал окончания рабочего дня. Мы вылезли из-под тачки. Анучин взял меня под руку, как перед тем Альшиц. Мы направились к вахте, где бригады строились на выход. Дождь затихал, превращаясь в прежнюю пронзительную мокреть. Тучи летели так низко, что края их временами задевали за наши головы. Я любовался странной картиной. Пики попадавшихся нам изредка лиственниц часто пропадали в сплошном тумане. А ниже все было отчетливо видно на километры. Этот придавленный грозным, молчаливо кипящим, уносящимся куда-то вдаль небом тундровый лес был до слез темен и скорбен. В его униженности и унылости была своеобразная красота. Я с наслаждением топал, вслушивался во всхлипы под моими ногами. Недалеко от вахты к нам подошел Липский. Анучин извинился и побрел отыскивать свою пятерку. Липский дрожал от холода в насквозь промокшем бушлате. Он сунул руки в рукава, жалко согнулся. Нам надо было проторчать на ветру не менее часа, пока мы доберемся к воротам. Мимо нас прошли два человека, закутанные в одеяло, как в плащи. Липский с завистью смотрел им вслед. «Додумались все же. Завтра и я попробую. Одеяло легко пронести под пальто, а потом вытащить и накрыться. Удивительно удобно. Как по-вашему?» Я не ответил. Я думал о новом месте работы и о прекрасной женщине, моей будущей начальнице. Около нас собиралась толпа, молчаливые, озябшие, скорбные люди. Липский тронул меня за руку, чтобы вывести из задумчивости. «Сергей Александрович, займемся делом», — сказал он. «Мы разобрали с вами новые теории времени и энергии. Перейдем теперь к пространству и тяготению».